Глава 11. Полина поглядывала на часы, когда Волохов пытался донести до девушки, что его задание не стоит игнорировать. Ее раздражало каждое слово начальника. Почему она терпит унижение этого человека? Что будет, если Полина просто уволится? С дипломом ей не составит труда найти нормальную работу. Если не получится устроиться в новостную редакцию, есть много других мест, где она может пригодиться, пусть даже за пределами города. Чего она вообще прицепилась к Сизовградскому вестнику? Престижно? Определенно. А стоит оно того? Вряд ли. «Ты меня вообще слушаешь?» — спросил редактор. «Очень внимательно», — ответила Полина и взглянула на Волохова. «Почему вы такая сука, Петр Иванович?» Волохов выпучил глаза. «Девочка, ты понимаешь, с кем разговариваешь?» — спросил он, поднося к губам зажженную сигару. «С человеком, который не держит свое слово. Вы отдали тему моей статьи Лосеву, и я не получила от вас другую взамен». «Что ты себе позволяешь?» — вспылил Волохов, и на его лбу набухла вена. «Ты мой помощник, не более. Я дам тебе тему статьи, когда сам этого захочу». «Я так и поняла, что вам глубоко плевать на своих подчиненных», — продолжала давить Полина. «Ваши задания у меня уже в печенках сидят. Надоело каждое утро приносить вам кофе. Разбирать ваше дерьмо и за других корректировать их статьи. Я себя не на помойке нашла и не собираюсь вилять перед вами задом в ожидании того, когда вы соизволите еще раз меня поиметь». «Дорогая, твоя задница только для этого и создана», — Волохов затянулся сигарой. «Разве до сих пор не поняла? Мне плевать на твое будущее. Хочешь стать настоящим журналистом? Лезь под стол и поработай ртом. Возможно, мне понравится, и я выделю тебе стол рядом с Альбертом». «Вот тварь», — подумала Полина, и, усмехнувшись, спросила. «Думаете, там есть над чем работать?» «Ты вконец охренела?» — заорал Волохов. «Чтобы я больше не видел тебя в своей редакции!» Полина поднялась, иронично поклонилась и сказала. «Надеюсь, я вас тоже больше никогда не увижу». Она направилась к двери, затем остановилась, обернулась и напоследок спросила. «Скажите мне честно, раз уж мы с вами прощаемся, почему вы отдали мою статью Лосеву?» Волохов улыбнулся и, припав к сигаре, ответил. «У тебя так горели глаза? Я смотрел на тебя и угадывал твои мысли. Наконец-то я могу стать настоящим профессионалом, обскочу всех журналистов из Сизовградского вестника». «И к чему вы это говорите?» Лицо Волохова исказило гримаса отвращения. «Я захотел вернуть тебя на землю. Потушить свет в твоих глазах. То есть дело было даже не в том, что ситуация резонансная? Вы просто хотели подложить мне свинью?» «Все верно», — ухмыльнулся Волохов и прижал горящий конец сигары к краю пепельницы. «Но зачем? Вы получаете от этого удовольствие?» «Дело не в удовольствии», — сказал Волохов. «Я хотел показать тебе твое место. Ты для меня не больше, чем обыкновенный лакей. Если слуга задирает нос, его нужно выпороть. Понимаешь аналогию? То есть у вас даже мысли не возникло, чтобы дать мне шанс? Единственные мысли, которые меня посещали, как бы ты смотрелась голой на столе?» «Какой же вы мерзкий!» — сказала Полина и вышла из кабинета. Девушка плелась до своего рабочего места и не могла понять, для чего она терпела унижение целых 2 года. За это время можно было найти другую работу, где начальство ценило бы сотрудников, а не вытирало о них ноги. Как же она ненавидела Волохова, особенно после его слов. Лакей, значит. Нет в нем и капли профессионализма. Похотливый малорослый ублюдок, который кичился своей властью. Вот кто Волохов. Полина навела на рабочем столе порядок, сложила свои вещи в коробку и направилась к выходу. Ничего, завтра все станет на свои места. Когда Маша добудет имя информатора, Полина сделает все для того, чтобы Волохов поплатился за свои слова. Девушка вышла из здания, села на лавочке и поставила коробку рядом с собой. «Плевать», — подумала девушка. «Главное, что она больше не увидит эту жирную нахальную рожу. На первое время можно устроиться кем угодно, лишь бы платили. А потом уже искать достойную работу». Раздался звонок. Полина достала телефон из коробки и улыбнулась. Это был Витя. Девушка обрадовалась тому, что он смог найти возможность позвонить. Она нажала на зеленую иконку и хотела сразу рассказать ему, каких успехов достигла в общежитии. Но Каменев ее опередил. «Ты достала записи?» «Да», — коротко ответила девушка. «Вызывай такси и езжай в следственный комитет». Голос Каменева был напряженным, строгим. «Прямо сейчас?» — удивилась Полина. «Поль, со связью все хорошо?» «Хорошо». «Тогда что тебе непонятно?» Грубость Каменева выбила девушку из колеи. Она хотела узнать, почему он так с ней разговаривает, но вовремя одумалась. Как бы она сама общалась с людьми, если бы оказалась в следственном изоляторе? «Поняла, скоро буду», — сказала Полина, сбросила звонок и сразу вызвала такси. Каменев вернул телефон Громову и спросил. «Когда Полина приедет, я могу посмотреть записи?» «С наручниками за спиной», — выдвинул условие Ростик. «Без проблем», — ухмыльнувшись, ответил Витя. «Можешь хоть всех оперативников вызвать. Главное, чтобы ты себя чувствовал в безопасности». «Смеешься?» — спросил Громов и сунул телефон коллеги в свой карман. «Чего ты боишься?» — спросил Каменев. «Ничего», — ответил Громов. «Тогда зачем тебе наручники? Если я выкину какую-то дурость, ты в любой момент сможешь скрутить меня и снова засадить за решетку. Дальше следственного комитета я не скроюсь. Ты подозреваемый», — стоял на своем Ростик. «И твой друг», — заметил Каменев. «Опять ты за свое», — вздохнул Громов. «Когда приедет девчонка, я дам тебе знать. Подожди», — попросил Каменев, увидев, что Громов направляется к выходу. Ростик остановился и взглянул на Витю. «Чего тебе?» «Я еще не закончил», — сказал Каменев. «Мне нужно многое тебе объяснить». «Так ты вроде уже все объяснил», — иронизировал Громов. «Неужели наш крутой следователь что-то забыл?» «Прекращай язвить», — сказал Витя. «Лучше вернись на место. У нас есть с тобой примерно полчаса до того, как приедет Полина. Я хочу расставить все по своим местам». «Ага». Громов занял место на раскладном стуле. «Ну, давай. Я тебя очень внимательно слушаю». Каменев сел перед решеткой в позу по-турецки. «Я понимаю, что последние годы у нас с тобой не заладилось общение. Мне нужно знать, считаешь ли ты себя виновным в смерти моей жены?» «Серьезно?» — возмутился Ростик. «Ты хочешь еще раз ткнуть меня носом?» «Нет, Громов, я искренне хочу знать ответ», — сказал Каменев и посмотрел в глаза Ростика. Тот отвел взгляд. «Я каждый день вспоминаю данное Ире обещание. Я уверял ее, что с ней ничего не случится». Ростик перевел взгляд на Каменева и продолжил. «Ты хочешь знать ответ?» «Да, Витя, я виноват в ее смерти». «Когда ты пришел к такому выводу?» «Как только ты ее похоронил. Не проходило и дня, чтобы я не корил себя за свою беспечность и за желание выслужиться». «Я тебя прощаю», — неожиданно сказал Каменев. «Думаю, Ира тоже не держит на тебя зла». «Что?» — не понял его Громов. «Все годы, сколько мы с тобой не общались, я ждал одного, чтобы ты пришел ко мне и искренне рассказал о своих мыслях. Мне нужно было знать, чувствуешь ли ты вину за содеянное». «Я думал, что ты меня терпеть не можешь», — сказал Громов. «Так оно и было», — признался Каменев. «Но время расставило все по своим местам». «Не понимаю. Когда ты лежишь в окопе, и перед твоими глазами проносится жизнь, начинаешь по-другому смотреть на вещи. Я могу и дальше злиться на тебя, проклинать и мечтать, когда ты подохнешь, но этим Иру не вернешь», — объяснял Витя. «Я злился на тебя, Ростик. Сильно. Но это чувство прошло, как только я вернулся в Сизовград. Почему ты мне раньше об этом не говорил? Я ждал, когда ты придешь к раскаянию. В твоих словах и действиях не было и намека на него. Да, ты снова взял меня на работу. Но о чем это говорило?» «Об откупе», — ответил Ростик. «Именно», — подтвердил Каменев. «Мне казалось, что ты просто откупился от меня. На, Витенька, подачку, кушай и не обляпайся». «Но это не так. Я хотел наладить с тобой отношения, а ты меня к себе не подпускал». «Громов, не обманывай себя», — сказал Витя. «Ты боялся лишний раз мне показываться». Ростик вздохнул и опустил взгляд. «Боялся», — признался он. «Мне было стыдно смотреть тебе в глаза». Каменев поднялся, протянул Громову руку и сказал. «Я не держу на тебя зла». Ростик подошел к решетчатой двери и пожал руку Вите. «Спасибо, друг. Мне стало легче». Мужчины смотрели друг другу в глаза. Каменев чувствовал, как напряжение между ними исчезает. Спустя столько лет они снова могут назвать себя друзьями. «Рита была моей любимой крестницей, перевел тему Витя. «Алена мне как сестра. Я хоть раз относился к твоей семье с неуважением?» «Никогда», — ответил Ростик. «Поверь мне, Громов, я бы ни за что не поднял руку на дорогих мне людей. Ты можешь и дальше считать меня преступником, слушать Шмелева. Но я не делал того, в чем меня обвиняют. Я не убивал Риту, не похищал Лену и никогда не сливал информацию журналистам», — заявил Каменев. «Я никогда не хотел тебе мстить». «Если ты ответишь мне сейчас честно, я поверю всему тому, что ты сейчас натворил», — с долей недоверия сказал Громов и спросил. «Девушка, которая сейчас едет к нам в Следственный комитет, имеет хоть какое-то отношение к вышедшим статьям?» «Опять ты за свое!» — возмутился Каменев. «Редактор Полина отправил ее на место происшествия, чтобы разузнать все детали и подготовить статью для новостной колонки. Когда Полина приехала обратно в редакцию и рассказала, что убитая девушка была без головы, редактор передал статью другому журналисту. Больше Полина никак не касалась происшествия на озере. Ты ей что-нибудь рассказывал о деле?» «Все», — признался Каменев. «И ты уверен, что она ничего не рассказывала редактору?» — спросил Громов и пристально взглянул на Витю. «На 100%, — ответил Каменев. Она терпеть не может своего начальника. Думаешь, она не воспользуется информацией?» «Воспользуется, конечно». «В смысле?» — повысил голос Громов. «Тише, Ростик, дыши глубже», — улыбнулся Каменев. «Сизовградский вестник не получит от Полины и крупицы сведений». «Но она там работает». «Стоп!» Каменев жестом остановил Громова. «Рано или поздно журналисты обо всем узнают. Спорить об этом не имеет смысла. Когда дело подойдет к логическому завершению, Полина напишет статью и пойдет с ней в Сизовград-обзор. Но до того момента она не сможет опубликовать ничего ни на одном новостном портале. Ты клянешься мне, что не причастен ни к одной статье из Сизовградского вестника?» «Чем угодно клянусь!» «Сука, Каменев, как же ты меня бесишь!» «Я тоже тебя люблю, дружище», — сказал Витя. Раздался звонок. Громов вытащил из кармана телефон Каменева и вручил его другу. Полина уже стояла в коридоре Следственного комитета и ждала, когда ее встретят. Витя передал ее слова Ростику и спросил. «Я до сих пор под подозрением?» «Формально», — ответил Громов. «Если хоть какая-нибудь улика будет указывать на твою причастность, ты снова окажешься в следственном изоляторе». «Мои слова для тебя пустой звук? Я полчаса изливал тебе душу, а ты просто наплевал на это. Раз уж мы с тобой все расставили по местам, я хочу тебе кое-что объяснить». Громов взял ключи от камеры и подошел к решетчатой двери. «Твоя искренность для меня не пустой звук. Но на моем месте ты бы поступил так же, если бы с твоей семьей произошло что-то подобное». «Справедливо», — заметил Каменев. Громов открыл дверь и выпустил следователя на свободу. Шмелев ждал, когда Ретушев покинет стены Следственного комитета. Сыщик проторчал в машине на парковке часа полтора, но Андрей не торопился уезжать домой. Алексей не мог понять, почему диспетчер задерживался на работе. Сменщик уже занял место на посту, а Ретушев все никак не уходил. И вот он появился на крыльце Следственного комитета. Подошел к своей старенькой Ладе, открыл дверь и сел за руль. «Наконец-то!» — подумал Шмелев и завел мотор. Лада тронулась и направилась к выезду из двора. Шмелев держался на расстоянии, но не упускал из виду машину Андрея. Вечером поток машин был оживленный, благодаря чему Шмелеву не составило труда проехать за Андреем прямо до его дома, не вызвав подозрений. Ретушев припарковал Ладу и скрылся за дверью подъезда. Шмелев вытащил из бардачка бинокль и направил его на окна квартиры Андрея. Благо, Ретушев жил на втором этаже. Первый час ничего странного не происходило. Андрей поужинал, в одиночестве посмотрел серию какого-то ситкома на канале ТНТ, затем залип в мобильном телефоне. Шмелев расстроился, что ему придется всю ночь сидеть и наблюдать за бытом Ретушева. Но вскоре произошло то, чего сыщик никак не ожидал. Андрей поднялся с дивана и подошел к шкафу, и... вытащил оттуда человека. Синий свет от телевизора хорошо освещал комнату. Сыщик увидел, как Ретушев повалил на кровати девушку и на мгновение остановился, будто изучая ее. Шмелеву показалось, что она не подавала признаков жизни. Сыщика одолевало желание ворваться в квартиру Ретушева и застрелить ублюдка, но он решил не спешить. Нужно было выждать пару минут и поймать засранца прямо на месте преступления. Что же он будет делать дальше? Ретушев лег рядом с девушкой и обнял ее. Та не сопротивлялась. Неужели девушка действительно мертва? Тогда точно некуда спешить. Труп прямо в квартире Андрея. От этого он точно не отвертится. Андрей пролежал в обнимку с девушкой минут 20, после чего встал с кровати и ладонью провел по ее лицу. Она так и лежала, не в силах пошевелиться. «Точно труп», — думал Шмелев. Затем Ретушев посадил девушку и поцеловал ее в губы. «Осанка ровная, значит, еще жива». Странное все это. Шмелев вышел из машины и направился к подъезду. Ему повезло, что дверь открыл соседский мальчик. Сыщик вошел в дом и поднялся к квартире Ретушева. Он приложил ухо к двери и прислушался. Ничего, кроме шума телевизора, он не услышал. Тогда Шмелев решил пойти на рискованный шаг — позвонить в дверь. Ему открыл Ретушев. Глаза красные, лицо бледное. «Алексей? Вы что тут делаете?» Шмелев достал пистолет и прицелился в Андрея. «Веди меня в комнату!» — приказал он. Ретушев растерялся и поднял руки. «В какую комнату?» — заикаясь, спросил он. «Где у тебя телевизор стоит?» Андрей спиной поплелся к спальне. Шмелев пошел за ним, не отводя от него дуло пистолета. «Вы рехнулись?» — спросил Ретушев. «Я видел в твоей квартире труп», — сказал сыщик и вошел в спальню. То, что он нашел на кровати Андрея, вызвало у Шмелева смех. Сыщик спрятал пистолет и взглянул на Ретушева. «Извини, я просто не думал, что...» Он снова разразился смехом. На кровати сидела секс-кукла, внешне неотличимая от настоящей девушки. «Шмелев, какого хрена?» — закричал Ретушев. «Правда, Андрей, извини, я просто не думал». И он снова рассмеялся. Но Ретушев не разделил его эмоций. Мужчина сел на диван и зарыдал. Шмелев опешил от такой реакции диспетчера, сел рядом с ним и обнял его за плечи. «Не бойся, я никому не расскажу», — пообещал Шмелев. «Я не занимаюсь с ней сексом», — сказал Ретушев и вытер слезы тыльной стороной ладони. «Для чего тогда тебе это нужно?» Шмелев не мог подобрать слова. «Эта штука». «Это моя сестра», — ответил Ретушев. «Сестра?» — спросил Шмелев. «Она похожа на мою мертвую сестру», — сказал Андрей. Затем его обуяла злость, и Ретушев закричал. «Почему я вообще перед вами оправдываюсь?» «Извини, Андрей, я не хотел». Шмелев поднялся. «Прости, правда, я не думал, что у тебя проблемы». «Проблемы? Просто извини», — сказал сыщик и выбежал из квартиры. Когда Шмелев оказался у машины, он смог перевести дух. То, что сыщик увидел в квартире Ретушева, было очень странным. Хранить в квартире секс-куклу, похожую на сестру, — недобрый знак. Неужели потеря так сильно ударила по психическому состоянию Андрея? Не зря специалисты говорили, что ему нельзя работать в следственном комитете. Одно Шмелев мог сказать точно. Ретушев не причастен к смерти Риты Громовой и похищению Елены. Ему бы справиться со своей жизнью, а потом рушить чужую. Остается только Каменев, единственный подозреваемый. Полина стояла около будки диспетчера, когда увидела Витю. Девушка бросилась ему на шею. «Я так рада, что тебя выпустили!» «Все не так радужно», — сказал Каменев. «Я все еще под подозрением». «Под подозрением?» — удивилась Полина и отцепилась от Вити. «Я могу поклясться под присягой, что ты не причастен к статьям в Сизовградском вестнике!» «Девушка, успокойтесь!» — влез в разговор Громов. «Лучше пройдемте в кабинет Виктора и посмотрим записи, которые вы принесли». «В мой кабинет?» — уточнил Каменев. «У меня небольшой беспорядок», — сказал Громов. «Только помогите мне!» — Полина жестом показала на коробку. «Что это?» — спросил следователь. «Личные вещи», — ответила девушка. «Я больше не работаю в редакции». «Уволили?» «Сама уволилась. Меня Волохов вызвал к себе, и я ему все высказала». «Я очень рад, что вы наконец встретились, но давайте ближе к делу», — попросил Громов и поднял с пола коробку девушки. «Потом поговорим», — сказал Каменев и направился к своему кабинету. Когда следователь пересек порог комнаты, он обратил внимание на стол. Все лежало не на своих местах. «Громов, тут кто-то был?» — спросил Витя. «Шмелев общался с моими подчиненными». Ростик поставил коробку на диван, выпрямился и часто задышал. «В моем кабинете?» «Другого места не было. Ростик, больше никому не отдавай мой кабинет!» «Что в этом такого? Шмелев часа два посидел на твоем стуле, расспрашивая людей. Вот ты свою зубную щетку готов кому-то одолжить?» «Вить, какая к черту зубная щетка? Кабинет — это не личная вещь!» «Мальчики, перестаньте скандалить!» — встряла Полина в перепалку мужчин. Громов бросил взгляд на девушку, а Каменев молча подошел к компьютеру, включил его и ввел пароль. Затем он пригласил Полину за рабочий стол. Девушка села за компьютер, воткнула флешку и открыла папку на рабочем столе. «Ей ты готов отдать зубную щетку», — заметил Громов. «Дело требует жертв», — с серьезным видом скаламбурил Каменев. Полина сделала пару кликов, и на экране отобразилось крыльцо общежития. Промотав запись, девушка показала следователям, как Рита вошла в общежитие, после чего на пороге появился парень в капюшоне. Зашел внутрь здания и вышел оттуда с Ритой за ручку. «Видишь, Громов, я же говорил!» — сказал Каменев. Ростик внимательно смотрел на экран компьютера. Затем Полина открыла еще одно видео. На нем парень проникнул на территорию общежития через забор. Девушка промотала запись, и следующая картина поразила Громова. Парень в капюшоне помог Рите выбраться на улицу. «Он не заставлял Риту убегать. Она добровольно пошла за убийцей», — сказал Ростик. «Парень навешал девочке лапшу на уши, поэтому я бы не сказал, что Рита сделала это добровольно», — попытался успокоить его Каменев. «Останови запись!» — неожиданно закричал Громов. Полина послушалась и нажала на пробел. «Ты что-то заметил?» — спросил Каменев. «Видишь черную машину на обочине?» «Вижу». «Шкода Октавия, верно?» «Похоже». «На такой машине увезли Лену», — сказал Громов. — Вы со Шмелевым проверили номера? — спросил Каменев. — Она принадлежит Ивану Карпову. Мы уже наведались к нему, — ответил Ростик. — Вы расспросили его о машине? Мы нашли его мертвым, — сообщил Громов. Тело было в отвратительном состоянии. По словам судмедэксперта, он примерно неделю лежал в доме. — Машину отследить удалось? Шкода выехала из города по трассе 47, и больше мы ее не видели. Если убийца умен, он должен избавиться от машины. Есть еще какая-то информация? Я отправил оперативников в поселок Речное, чтобы они с местными обошли все частные дома. С чего ты решил, что убийца владеет частным домом? Спросил Каменев. Шмелев так думает, сказал Громов. По его мнению, в поселках вроде Речного все друг друга знают, поэтому орудовать в квартире для него было бы слишком опасно. Молодец, Шмелев, признал Каменев. Но я бы сконцентрировался на домах около малышки. Не зря же убийца скинул труп в озеро. — Вить, посмотри еще раз запись, — напомнила о себе Полина. — Зачем? — не понял Каменев. — Мне и так все ясно. Девушка открыла видео и ткнула пальцем в экран. — Смотри, — говорю. Каменев опешил от напора Полины и взглянул на монитор. Парень в капюшоне вошел в здание общежития. Затем девушка остановила видео и спросила. «Что думаешь?» «Он вошел внутрь. И что?» Начал было Каменев и тут же прикрыл рот ладонью. До него дошло, что Полина ему хотела сказать. «Его могли увидеть». «Именно», — сказала девушка и улыбнулась. «У меня есть номер вахтера, который в тот день был в общежитии», — сказал Витя. «Громов, если бы ты не засадил меня за решетку, я бы давно уже выяснил, как выглядит наш убийца». «Чего ты на меня смотришь?» — спросил Громов. «Звони вахтеру, пока бабуля спать не улеглась». Каменев достал телефон и вышел из кабинета. Громов еще несколько раз пересмотрел записи под чутким руководством Полины. Как же он сейчас надеялся на то, что вахтер запомнил черты лица убийцы. «Громов, какого хрена?» В кабинет вошел Шмелев. Ростик перевел взгляд на сыщика. «Ты же должен следить за Ретушевым!» «Уже проследил», — сказал Шмелев, занимая место на диванчике. «Он невиновен». «С чего ты взял?» — спросил Громов. «У него проблемы с головой», — объяснил сыщик. «Мужик хранит в квартире секс-куклу и называет ее своей сестрой». В кабинете Каменева повисло молчание. Громов не знал, как реагировать на слова Шмелева. Он принял на работу психически неуравновешенного человека, несмотря на то, что психиатры были против. Зачем ты вытащил Каменева из следственного изолятора? Да еще и привел в следственный комитет его пассию, — возмутился Шмелев. Я видел, как Витя разговаривает по телефону возле кабинета. Вместо того, чтобы сидеть и возмущаться, подойди к компьютеру и взгляни на то, что достала Полина, — сказал Громов и закурил сигарету. Шмелев молча подошел к девушке и устремил взгляд на монитор. Полина прокрутила запись для сыщика. Тот потер подбородок и сказал. «Не думаешь, что Каменев отводит от себя подозрения?» «Вы обвиняете Витю в убийстве?» Глаза Полины округлились. «Он ни в чем не виноват!» «Полин, давай без скандалов!» — попросил Громов. Затем обратился к Шмелеву. «Я не дам тебе очернить Каменева». «Ты идешь на поводу эмоций!» — сказал Шмелев. «Разве не понятно, что твой дружок водит нас за нос? Если ты хочешь помочь, смотри на факты!» — повысил голос Громов. — Я ознакомился с отчетами передвижения Каменева. Он не выезжал за пределы города. А в тот момент, когда похищали Лену, Витя вообще находился в следственном комитете. — Он мог действовать не один, — заметил Шмелев. — Убийца запечатлен на камерах. Ты сам все видел. И не нужно больше выставлять Каменева крайним. Громов затянулся сигаретой. — Мне кажется, Шмелев, что ты просто устал. «Разве не понимаешь? Ты не прыгнешь выше своей головы. В вашем тандеме двигателем был Максим. Причем тут Максим?» «Он видел то, чего не замечаешь ты». Слова Громова подействовали на Шмелева, как седативные препараты. Он вернулся на диван, забил трубку и раскурил ее. После трех вдохов он сказал, «Ты не открыл мне Америку. Я прекрасно знаю, что без Макса частный сыщик Алексей Шмелев — пустое место». Громов не знал, как реагировать на слова Шмелева, но Каменев своим появлением немного разрядил обстановку. Он посмотрел на сыщика и проговорил. «Чего сидишь, как в воду опущенный? Собирайся, поедем в больницу». «В какую больницу?» — не понял Шмелев. «Нужно опросить вахтера, который видел убийцу своими глазами». «Не поздно для опросов?» — спросил Громов. «Нужно спешить, пока Лена еще жива». «Я говорил с дочерью Раисы Григорьевны». Она позволила пообщаться с матерью. «Остается убедить персонал больницы в том, что дело неотложное», — сказал Каменев. Мужчины разговаривали друг с другом, будто Полины не было в кабинете. Они не обращали внимания на девушку. Да и она не рвалась вмешиваться в разговор. Ей было интересно, что за страсти кипят в следственном комитете. Благодаря этому она напишет не только статью, но и книгу. Интересно, сможет ли она жить на отчисления от Романа по мотивам сезавградского преступления? «Чего зависло?» — спросил Каменев. Полина подняла голову и взглянула на Витю. «Ты что-то говорил?» — Каменев улыбнулся. «Останешься с Громовым. Нужно узнать всю информацию об Ольге Гавриловой и ее отпрысках. А мы со Шмелевым отправимся в больницу». «Что за Гаврилова?» — поинтересовалась Полина. «Я тебе позже все объясню», — сказал Громов.